«Изумительно вы все-таки загорели. А вы белый, как червяк», — сказала Лидочка. «Работа, работа, труды. А у нас в пионерлагере...» И Лидочка подробно, но очень мило рассказала, как там у них в пионерлагере насчет позагорать. В ответ Малянов рассказал, как ребята загорают на большой антенне. «Что такое большая антенна? Пожалуйста!» Он рассказал, что такое большая антенна и зачем. Она вытянула свои длинные коричневые ноги и, скрестив, положила их на Бобкин стульчик. Ноги были гладкие, как зеркало. У Малянова создалось впечатление, что в них даже что-то отражалось. Чтобы отвлечься, он поднялся и взял с конфорки кипящий чайник. При этом он обварил себе паром пальцы и мельком вспомнил о каком-то монахе, который сунул конечность то ли в огонь, то ли в кипяток, дабы уйти от зла, проистекающего ввиду наличия в непосредственной близости прекрасной женщины. Решительный был малый. «Хотите еще стаканчик?» — спросил он. Лидочка не ответила, и он обернулся. Она смотрела на него широко открытыми, светлыми глазами, и на блестящем от загара лице ее было совершенно неуместное выражение, не то растерянности, не то испуга. У нее даже рот приоткрылся. «Налить?» — неуверенно спросил Малянов, качнув чайником. Лидочка встрепенулась, часто-часто замигала и провела пальцами по лбу. — Что? — Я говорю, чайку налить вам еще? — Да нет, спасибо. Она засмеялась, как ни в чем не бывало. А то я лопну, надо фигуру уберечь. — О, да, — сказал Малянов с повышенной галантностью, — такую фигуру, несомненно, надо беречь. Может быть, ее стоит даже застраховать. Она мельком улыбнулась и, повернув голову через плечо, посмотрела во двор. Шея у нее была длинная, гладкая, разве что несколько худая. У Малянова создалось еще одно впечатление, а именно, что эта шея создана для поцелуев, равно как и ее плечи, не говоря уже об остальном. «Цирцея», — подумал он, и сразу же добавил, «впрочем, я люблю свою Ирку и никогда в жизни ей не изменю». «Вот странно», — сказала Цирцея, — «у меня такое ощущение, будто я все это уже где-то видела, эту кухню, этот двор, только на дворе было большое дерево. У вас так бывает?» «Конечно», — сказал Малянов с готовностью. «По-моему, это у всех бывает. Я где-то читал. Это называется ложная память». «Да, наверное», — проговорила она с сомнением. Малянов, стараясь не слишком шуметь, осторожно прихлебывал горячий чай. В легкой трепотне явно возник какой-то перебой, словно заело что-то. «А может быть, мы с вами уже встречались?» — спросила она вдруг. «Где? Я бы вас запомнил. Ну, может быть, случайно, где-нибудь на улице, на танцах». «Какие могут быть танцы?» — возразил Малянов. «Я уж забыл, как это делается». И тут они оба замолчали. Да так, что у Малянова даже пальцы на ногах поджались от неловкости. Это было то самое отвратительное состояние, когда не знаешь, куда глаза девать, а в голове, как камни в бочке, с грохотом пересыпаются абсолютно неподходящие и бездарные начала новых разговоров. «Она шкалям ходит в унитаз» или «помидоров в этом году в магазинах не достать» или «может быть, еще стаканчик чайку» или, скажем, «ну, а как вам нравится наш замечательный город?» Малянов осведомился невыносимо фальшивым голосом. «Ну и какие же у вас, Лидочка, планы в нашем замечательном городе?» Она не ответила. Она молча уставилась на него круглыми, словно бы от крайнего изумления, глазами.